Примечание к главе 4. Джидда. Город и порт на азиатском берегу Красного моря. Место высадки с кораблей паломников-мусульман, направляющихся в Мекку и Медину. Помпоний Мела. Первая половина первого века нашей эры. Латинский писатель. Происходил из Испании. Автор популярного географического очерка в трех книгах. Город был построен до потопа, то есть в незапамятные времена. Речь идет о всемирном потопе, который, согласно Библии, Бог наслал на землю, чтобы истребить людей за их грехи. Иосиф Флавий. Иосиф бен Матафия. Годы жизни около 37-го, около 100-го нашей эры. Иудейский историк и военачальник, автор трудов по истории Иудеи, «Иудейская война», «Иудейские древности». Принял участие в Иудейской войне 66-73 годов, восстание евреев против римского владычества, но затем перешел на сторону римлян, получив права гражданства Рима и по римскому обычаю как вольноотпущенник, фамилию Флавий, родовое имя полководца Веспасиана, будущего императора, которому попал в плен. Берос, вавилонский Белрушу, годы жизни около 350-280 до нашей эры. Вавилонский историк, жрец в одном из храмов, автор истории Вавилонии, которая дошла до нашего времени лишь в отрывках в трудах других авторов. Николай Дамасский, годы жизни 64 до нашей эры, первый век нашей эры, древнегреческий историк, автор монументального труда «История», из которого до нашего времени сохранились лишь фрагменты. Первые книги этого сочинения посвящены истории и мифологии стран Востока. Ковчег – судно, которое по совету Бога построил перед потопом праведник Ной и в котором он спасся с семьей и взятыми с собой животными. Плиний Старший, Гай Секунд – годы жизни 23 либо 24, 79 нашей эры. Древнеримский ученый и писатель, единственный сохранившийся его труд «Естественная история» в 37 книгах, является по существу всеобщим сводом знаний его времени. Андромеда. В древнегреческой мифологии дочь эфиопского царя. В наказание за гордыню матери была прикована к скале и отдана на растерзание морскому чудовищу. Герой Персей убил чудовище и женился на спасенной девушке. После смерти Андромеда была превращена богами в созвездие. Поднялся туда на Химере. О Химере смотрите примечание к части 1, главе 26. Однако Персей поразил чудовище не с Химеры, которая не могла летать. Он поднялся в воздух на крылатых сандалиях. Медуза, Медуса. В древнегреческой мифологии одна из горгон, крылатых чудовищ с женскими головами, у которых вместо волос были змеи, была убита Персеем. По преданию, лица горгон были столь страшны, что каждый, взглянувший на них, обращался в камень. Адриан Публий Элий. Годы жизни 76-138. Римский император из династии Антонинов. Правил со 117 года. Иероним, Жером, годы жизни около 347, 419, либо 420, христианский святой, один из отцов церкви, первый переводчик Библии на латинский язык. Кето, Деркето, одно из имен Астарты, древнефиникийского божества плодородия. Павсаний, второй век нашей эры, древнегреческий писатель, автор описания Эллады, своего рода путеводителя по достопримечательностям страны. Семирамида, ассирийская Шамурамат, конец IX века до нашей эры, царица рабовладельческого государства Ассирия на Ближнем Востоке. С ее именем связано сооружение так называемых «висячих садов» в Вавилоне, которые в древности считались одним из семи чудес света. По преданию, Семирамида, дочь богини Деркето, и была вскормлена и воспитана голубями. Диодор Сицилийский, годы жизни около 90-21 до нашей эры, древнегреческий историк, автор большого труда «Историческая библиотека», дошедшего до нашего времени не полностью. В этом сочинении синхронно излагается история Древнего Востока, Греции и Рима с мифологических времен до середины первого века до нашей эры. Аскалон, современный Ашкелон, палестинский город и крепость на берегу Средиземного моря, один из главных городов филистимлян, неоднократно упоминается в Библии, центр культа богини Деркетто, во время крестовых походов место боев мусульман и крестоносцев, ныне принадлежит Израилю. Федра в древнегреческой мифологии и античных трагедиях жена царя Афин, великого героя Тесея, влюбилась в своего пасынка Ипполита, а когда тот отверг ее любовь, оклеветала его и, став причиной его изгнания и гибели, покончила с собой. Сапфо, Сафо, первая половина VI века до нашей эры, древнегреческая поэтесса, стояла во главе содружества девушек из знатных семей, воспевая красоту и любовь подруг. Согласно одной из легенд, отвергала мужскую любовь, за что была наказана Афродитой. По воле богини Сапфо влюбилась в красивого юношу, и когда тот не ответил ей взаимностью, покончила жизнь самоубийством. Сирены. Здесь водные млекопитающие, похожие на тюленей и дельфинов. В древнегреческой мифологии сиренами назывались сказочные существа, полуптицы-полуженщины, которые завлекали своим пением мореплавателей на опасные места, губили корабли и пожирали тела моряков. Нин, второе тысячелетие до нашей эры, мифический основатель ассирийского государства, простиравшегося от Египта до Индии, муж Семирамиды, убитый ею. Валерий Максим, первый век нашей эры, древнеримский историк, составитель сборника «О замечательных деяниях и изречениях», в котором имеются факты, не упоминавшиеся в сочинениях других авторов. Гигин, грамматик, конец первого, начало второго веков. Древнеримский ученый, писавший преимущественно по вопросам геодезии и астрономии, был также составителем собрания мифологических сказаний. Этот сборник, возможно, представляет собой обработку труда писателя, библиотекаря, императора Августа Кая Юлия Гигина, умер около 20-го года нашей эры, сочинения которого не сохранились. Иерополис, сирийское название Мабог, древний город в Сирии, был известен очень богатым храмом Деркетто, разграбленным римлянами в первом веке до нашей эры. Дагон, божество семитских народов, первый герой-законодатель и носитель культуры, позднее сын неба и земли, изобретатель плуга, особенно почитался филистимлянами и финикийцами. Соломон. Смотрите примечание к части 2, главе 30. Одно из деяний Соломона, воздвигнутое им в Иерусалиме с целью централизации культа, грандиозный и великолепный храм бога Ягве и Иеговы, просуществовавший до начала VI века до нашей эры. Иона, древнееврейский пророк, под угрозой нашествия ассириан на Иудею, был послан Богом проповедовать им смирение и покаяние. Устрашившись этой миссии, Иона решил бежать в финикийскую колонию в Испании, город Фарсис, но, изобличенный мореходами, был выброшен в море и проглочен огромной рыбой, которая вынесла его на берег. После этого пророк отправился выполнять Божью волю. Эта легенда изложена в библейской книге пророка Ионы. Иуда Маковей, второй век до нашей эры, вождь народного восстания в Иудее против владычества сирийских царей. Деяния святых апостолов, одна из книг Нового Завета. Лидда, город в Иудее, в предгорьях, в некотором отдалении от моря. Петр, один из первых учеников апостолов Иисуса, почитается главой христианской церкви. Здесь нашли его слуги Корнилия. Корнилий – евангельский персонаж, деяние, праведный муж, римский сотник. Бог повелел ему отыскать Петра и послушать его речи. Кесария Палестинская, город на побережье Средиземного моря, был построен в первом веке до нашей эры и назван в честь римского императора Цезаря, Кесаря, Августа, резиденция римских прокураторов, наместников Иудеи. В доме Симона его посетило видение. Согласно Новому Завету, деяние, голодному Петру трижды с неба опускался сосуд, полный нечистых тварей, и голос трижды призывал есть их. Однако Петр отказался, и как раз в это время его нашли слуги Корнилия, после чего апостол отправился проповедовать в его доме. Восстание евреев против Рима. Имеется в виду так называемая Иудейская война 66-73 годов нашей эры, восстание еврейского народа против владычества Рима, жестоко подавленное римлянами. Цестий, Гай Цестий Гал. Первый век нашей эры. Римский наместник провинции Сирия в 60-х годах первого века нашей эры. Неудачно боролся против восстания в Иудее. Веспасиан, Тит Флавий. Годы жизни 9-79 нашей эры. Древний римский полководец. Командовал войсками, подавлявшими восстание в Иудее. С 69 года император, основатель династии Флавиев. Иосиф рассказывает в своей «Иудейской войне». Иосиф Флавий говорит о восстановлении города после его разгрома Цестием, а не Веспасианом, «Иудейская война». Со времен правления Константина до нашествия арабов. Константин I Великий, годы жизни 280 либо 288, 337, римский император с 306 года, сделал христианство государственной религией, в 330 году перенес столицу империи из Рима в Константинополь. Земли по восточным берегам Средиземного моря в начале VII века принадлежали Византийской империи, с которой арабский халифат, духовное государство, начал войну в начале 30-х годов того же столетия. К 640 году почти вся Сирия и Палестина были завоеваны арабами. Бодуэн I, Баддуин, годы жизни 1171, около 1205, сын графа Фландерского, в 1204-1205 годах император Латинской империи, государства, созданного крестоносцами во владениях разгромленной им Византийской империи. Людовик Святой, в свою очередь, побывал в Яффе. Людовик IX Святой, смотрите примечание к части 2, главе 31, возглавлял 7-й крестовый поход, направленный против Египта, 1248-1254 годы, и 8-й поход против султана Туниса, 1270 год. Жуанвиль Жан, годы жизни 1224-1317, французский рыцарь и историк-хронист. Во главе набранного им отряда участвовал в 7-м крестовом походе. В 1309 году закончил большое сочинение, восхваляющее Людовика Святого и содержащее ценные сведения по истории Франции того времени. Бриен де Шателье, Готье IV де, прозванный Великим, умер около 1251 года. Один из феодальных крестоносных владетелей на Востоке, происходил из рода королей Кипра. В сражении при Яффе в 1244 году был взят в плен египтянами и через 7 лет казнен. Получил известие о кончине матери, то есть Бланки, Бланш Кастильской, годы жизни 1188-1252, жены короля Людовика VIII, испанской принцессы, дважды управлявшей Францией в качестве регенши. Тир, город и порт Финикии, крупный торговый центр, основан в 4-м тысячелетии до нашей эры, ныне город Сур в Южном Ливане. Бибас, правильно, Бейбарс, годы жизни 1233-1277, мамлюкский султан Египта с 1260 года, родом из Прикаспийских степей, вел успешную борьбу против крестоносцев в Сирии. Конец примечаний, главе 4.